Глава 13. Эпиграф. «Утешитель же, Дух Святый, напомнит вам все, что я говорил вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26. Евангелие свидетельствует об исполнении этого обетования Господа. Писатели-евангелисты передают нам доселе то, что напомнил им Дух Святой, из жизни и бесед их возлюбленного учителя. Под действием Святого Духа они стали способными в наивной простоте и чистоте созерцать открывающуюся их сознанию и пережитую ими действительность, верно воспринимать ее духовные основы и столь же верно передавать ее другим. Напоминаемые им Святым Духом евангельские события отражались в их душе, как в чистом зеркале, немало не искажаясь и не затемняясь под влиянием их личного человеческого чувства. Мы видим у них полное беспристрастие к себе, всецелое отрешение от всякой мысли о своем личном «я». Апостол Петр, например, в своих евангельских рассказах, записывающему их евангелисту Марку, так заботливо относился ко всем малейшим колебаниям своего личного человеческого чувства, что умолчал о всех тех событиях, которые так или иначе выдвигали лично его самого. Затем событие выражалось у них в строго соответствующей ему мысленной и словесной форме. Но в Евангелиях мы находим драгоценное указание, что соответствие это не заключается в подробном и протокольно-мелочном описании происшедшего или стенографически буквальной передаче сказанного. Нет. Проникая в духовные основы событий из жизни Господа, евангелисты свободно относились к случайным частностям, облекающим и окружающим эти события. Одно и то же событие евангелисты описывают каждый несколько отлично от другого, имея в виду или различные моменты в событии, или различные его стороны. С какой свободой они смотрят на букву описания, видно из того, что, например, один и тот же евангелист Лука рассказывает о вознесении Господа два раза в своем Евангелии и в Деяниях апостолов, и каждый раз в иных чертах и словах, дополняя одни повествования другими, очевидно, не видя в этом ничего такого, чтобы наводило тень сомнения на достоверность сообщаемого им. Для них важно было не то, чтобы все моменты, черты события были занумерованы в словах. Они сознавали всю невозможность исчерпать сполна какую бы то ни было действительность, а тем более действительность с таким бесконечным внутренним содержанием и смыслом, какая проходила пред их взорами. Да для них это было бы и совершенно бесполезно, так как их цель состояла совсем не в мертвом книжном занесении случившегося на ту или другую страницу пергамента. Их дух имел пред собой бесконечную, божественную и притом живую задачу — отметить событие хотя бы, может быть, и одной чертой, но так, чтобы оно затрепетало жизнью в душе читателя и привлекло его внутренние силы к источнику возрождения — Христу. Мысль евангелистов всецело была направлена именно на исполнение этой задачи. И этого они достигали тем, что сливали свою волю с волей Бога, желающего в отношении человека только одного — возродить его во Христе и через то спасти его. Евангелист Иоанн говорит, что все, что написано им, написано для того, чтобы читающие уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 31. Писатель является таким образом только органом божественной воли, проводником деятельности божественного духа. Не о себе он собирается писать, не летописцем он хочет быть. Он является лишь выразителем той же самой Божией спасающей силы, которая создала самые события, о коих он сообщает. Он как бы сливается с нею, продолжает ее же живое дело, воспроизводя в повествовании то, что раньше совершилось в действительности. Потому-то словесно воспроизведенное событие носит в себе ту же живую божественную силу, которая была и в действительном событии. Воля евангелиста является как бы только ручейком, соединившим свои струи с многоводным потоком воздействия на мир силы Святого Духа. Это свободная и всецелая отдача своей воли в волю Божию и отождествление своих целей при повествовании о событии с целями божественными при самом совершении их, делает возможным то, что писатель совершенно отдается созерцанию события без всякой косвенной мысли о себе, и что он рисует события с такой же свободой слов и очертаний, с какой свободой деталей оно могло бы произойти на самом деле, оставаясь столь же действительным и спасительным для человека. Отсюда понятно, в чем состоит напоминание Святого Духа, то есть боговдохновенная сила Евангелия никак не в протокольной точности описания воспоминаемых событий, совсем не в подробности деталей в их изображении, а в том, что они передаются духу читателя жизненно, то есть Духом Святым, и потому так же действенно, как это было в самой действительности в отношении писателя. Поэтому в Евангелии пред нами не мертвые описания событий, а сами живые события, дышащие на нас своим благодатным влиянием, неприходящие воспоминания человека, носящие всегда личный отпечаток, а вечное напоминание Бога грядущим векам, только раз свершившегося на земле и отразившегося навеки в небе, в Его божеском созерцании. Постоянное жизненное воспроизведение в глубине духа того, что произошло когда-то во плоти и в материальной обстановке человека. Теперь становится понятной живая божественная действенность Евангелия на души людей. В его повествованиях живет та же божественная сила Святого Духа, которая была и в самых событиях земной жизни Господа. Это не одни слова и не просто рассказы. В них говорит творческая, спасающая нас сила. Повествование – только средство воздействия на нас живого Господа, пребывающего постоянно с нами, хотя и невидимого нам. Потому-то оно и есть нетленное семя, из которого возникает наше духовное возрождение. Первое послание святого апостола Петра, глава 1, стих 23. Напоминания Святого Духа, сообщенные нам евангелистами, творчески проникают в наш дух и порождают в нем новую жизнь, полную радости и утешения от благой вести, приносимой нам Господом. Утешитель же, Дух Святый, напомнит вам все, что я говорил вам. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26.